названием Голливуд. Что за люди добрые там живут, никогда нигде и никому не лгут. Они не верят, что их там не ждут сказки под названием Голливуд. Верят, что невзгоды сразу все пройдут и надеются на то, что все будет гуд. Километровые мосты и чатикрицы сады. Вот опять ко мне приходишь ты и рушишь все мои мечты. Как бы ни упала звезда, я буду помнить всегда. Не придет опять ко мне беда, ни за что и никогда. Зачем они бегут в сказку под названием Голливуд? Что за люди добрые там живут, никогда нигде и никому не лгут. Они не верят, что их там не ждут в сказке под названием Голливуд. Верят, что невзгоды сразу все пройдут и надеются на то, что все будет гуд.